Глава 24. «Я не понимаю, как ему удалось пройти этот тест», — воскликнул Кристиан Кли. «Итак, у нашей цивилизации появился абсолютно надежный, научно обоснованный способ установить, говорит человек правду или лжет». Голос Оракула сочился сарказмом. «И первый человек, который подвергается этому испытанию, лжет, и это сходит ему с рук. Теперь мы сможем отделить преступников от ни в чем не повинных граждан. Смех, да и только. Мужчины и женщины постоянно обманывают сами себя. Я прожил 100 лет и до сих пор не знаю, чем была моя жизнь, правдой или ложью». Кристиан взял со столика тонкую сигару, раскурил, выпустил струю ароматного дыма. «Я позволил атомной бомбе взорваться. Я несу за это ответственность. Когда я буду проходить ПТ-сканирование, я буду знать правду. Ее узнает сканер. Но я думал, что понимаю Кеннеди лучше других. Я всегда мог читать его мысли. Он хотел, чтобы я не допрашивал Гриза и Тибета. Он хотел, чтобы бомба взорвалась. Так как же ему удалось выдержать этот тест?» «Если бы мозг был столь прост, мы бы тоже были простаками. И уж, конечно, не смогли бы разобраться, как он функционирует. Этого не понимает доктор Энакони, и в этом твой ответ. Мозг Кеннеди отказывается признать свою вину. Вот компьютер и засвидетельствовал, что президент сказал правду. Но и ты, и я знаем, что это не так, поскольку тебе я верю. А вот он до конца своих дней будет пребывать в убеждении, что вины за ним нет. В отличие от Кеннеди, я до конца своих дней буду знать, что виновен». «Не горюй. Ты убил всего лишь 10 или 20 тысяч. Твоя единственная надежда – отказаться от теста. Я обещал Фрэнсису, и потом пресса размажет меня по стенке». «Так чего ты соглашался?» – спросил Оракул. «Я думал, что Фрэнсис блефует. Я думал, он не рискнет подвергнуться этой проверке и в последний момент даст задний ход. Поэтому я и настаивал, чтобы он проходил тест первым». Оракул продемонстрировал свое раздражение, включив мотор кресла-каталки. «Так заберись на статую свободы. Заяви о своих гражданских правах и человеческом достоинстве. Никому не хочется, чтобы эта вонючая наука стала инструментом системы судопроизводства». «Естественно», — кивнул Кристиан. «Так я и поступлю. Но Фрэнсис поймет, что я виновен». «Кристиан, если бы при проверке тебя спросили, злодей ли ты, что бы ты ответил, абсолютно не кривя душой?» Кристиан расхохотался. «Я бы ответил, нет, я не злодей. Я бы прошел проверку». «И это действительно забавно». Он положил руку на плечо Оракула. «Я не забыл про прием в честь твоего дня рождения». На заявление Кли резче всех отреагировала вице-президент Элен Дюпрей. «Ты же понимаешь, что отказ ведет за собой твою немедленную отставку, а этим ты нанесешь немалый урон престижу президента». «Не могу с тобой согласиться», — покачал головой Кли. «Почему ради моей должности я должен позволять всяким Энакони копаться у меня в мозгу? Или ты действительно думаешь, что я виновен?» Он прочитал ответ в ее глазах и подумал, что никогда не видел более симпатичного судью, выносящего обвинительный приговор. «Существует, между прочим, Конституция Соединенных Штатов. Я имею право отказаться от такой проверки». «Ты не ссылаешься на Конституцию, когда дело доходит до преступников», — вставил Отто Грей. «Тебе не терпится отправить их на Аляску». «Отто, ты же не веришь, что я это сделал? Или веришь?» «Разумеется, нет», — к его облегчению ответил Отто. «Но я считаю, что ты должен пройти этот тест. Он помолчал. Или уйти в отставку. Кли повернулся к Уиксу и Дезе. «А что скажете вы?» Первым ответил Уикс. «У меня нет ни малейшего сомнения в твоей невиновности. А все обвинения, выдвинутые против тебя, чушь. Но, отказываясь от сканирования мозга, в глазах общественности ты автоматически становишься виновным, и тогда тебе придется уйти из администрации». Кли посмотрел на Дези. «Юджин». Дези не решался встретиться с ним взглядом. «Ты должен пройти тест, Кристиан. Даже твоя отставка не слишком нам поможет. Мы уже объявили, что ты пройдешь сканирование. Ты на это согласился? Почему передумал? Ты же не боишься проверки, не так ли?» «Я согласился, чтобы показать свою верность президенту Кеннеди. Но при здравом размышлении решил, что риск слишком велик». Дези вздохнул. «Конечно, было бы лучше, если бы ты определился сразу. Что же касается твоей отставки, то решение может принять только президент». И они все повернулись к Фрэнсису Кеннеди. Лицо его неестественно побледнело. Глаза, обычно светлые наоборот, налились синевой. Но заговорил он на удивление мягко и доброжелательно. «Кристиан, могу я убедить тебя, напомнив о нашей долгой и близкой дружбе? Я пошел на эту проверку в полной уверенности, что это нужно и стране, и институту президентства. И потому, что на мне нет вины. Ты никогда не подводил меня, Кристиан. Я рассчитываю на тебя». На мгновение Кли возненавидел Фрэнсиса Кеннеди. Как мог этот человек так надежно скрывать от себя собственную вину? И почему его лучший друг хотел распять его на кресте истины? Но ответил он ровно и спокойно. «Я просто не могу пойти на это, Фрэнсис». «Хорошо. Я не хочу, чтобы ты уходил в отставку. Толку от этого никакого, а ты будешь страдать от унижения. Продолжим». «Как насчет заявления для прессы?» – спросил Дези. «Заявления не будет», – ответил Кеннеди. «Если они спросят, скажи, что у генерального прокурора грипп, и тест он пройдет, когда поправится. Этим мы выиграем месяц». «А через месяц?» «Придумаем что-нибудь еще», – ответил Кеннеди. Президент вызвал к себе Теодора Теппи, директора ЦРУ. Встреча проходила в желтой овальной комнате один на один с отключенными микрофонами. Сугубо деловая, не подали даже чаю. Кеннеди сразу взял быка за рога. «Тео, у нас есть серьезная проблема, наличие которой понимаем только мы. И только мы можем ее решить». «Я сделаю все, что в моих силах, мистер президент», — ответил Теппи, и Кеннеди увидел в его глазах звериный блеск. Хищник почувствовал запах крови. «Все, что будет здесь сказано, пройдет по высшей категории секретности. Ты никому не должен пересказывать наш разговор, даже моим ближайшим помощникам». Вот тут Теппи понял, что вопрос предстоит обсуждать крайне деликатный, раз уж Кеннеди не хочет посвящать в подробности тех, кому во всем доверял. «Речь пойдет о Джабриле». «Я уверен», — тут Кеннеди улыбнулся, — «что ты это уже понял. Джабрила будут судить. В других странах суд этот окажет крайне негативное влияние на имидж Америки, вызовет волну протестов. Его признают виновным и приговорят к пожизненному заключению. Но где-то в будущем террористы захватят очень важных заложников. Одним из их требований станет освобождение Джабрила. К тому времени я уже не буду президентом, и Джабрил выйдет на свободу. По-прежнему грозным и опасным». На мгновение Кеннеди уловил скепсис в лице Теппи, хотя директор ЦРУ славился тем, что никогда не выдавал истинных чувств. На любых совещаниях его лицо напоминало бесстрастную маску, на которой не отражалось никаких эмоций. А потом Теппи улыбнулся. Вы, должно быть, читали служебные записки, которые я получаю от начальника управления контрразведки. Там все так и прописано. И как нам это предотвратить? Вопрос задавался риторически, поэтому Теппи благоразумно промолчал. А Кеннеди перешел к главному. Я гарантирую, что смогу убедить Джабрила пройти проверку на новом детекторе лжи. У меня есть для этого веские доводы. Общественность узнает, что результаты теста неоспоримо свяжут взрыв атомной бомбы и Джабрила и раз и навсегда докажут, что Америка стала жертвой глобального заговора. Мы сможем снять с Кристиана все обвинения и взяться за этих молодых гениев, найти их и отдать под суд. И впервые за долгие годы их совместной работы Кеннеди увидел, что Теппи смотрит на него, как на собрата-заговорщика. Он знал, что Теппи умеет заглянуть на много шагов вперед. «В принципе, ответа Джабрила нам не нужны». «Нет». «Кристиан в курсе?» Ответ дался Кеннеди нелегко, но главные трудности еще лежали впереди. «Забудь про Кристиана». А Теппи кивнул. Теппи сидел с ним в одной лодке. Теппи все понял. И теперь смотрел на Кеннеди, как слуга, на хозяина, готовый получить задание, которое свяжет их навеки вечные. «Как я понимаю, письменного приказа не будет». «Нет, все инструкции ты получишь прямо сейчас». «Главное, чтобы они были точными», — вновь улыбнулся Теппи. Кеннеди кивнул. Именно такой реакции он и ожидал. «Доктор Энакони никогда этого не сделает. Год тому назад я бы сам даже не подумал об этом». «Я понимаю, мистер президент». «После того, как Джабрил согласится пройти тест, я передам его медицинскому управлению ЦРУ. Твои специалисты проведут сканирование и обнародуют результаты». Он заметил сомнения в глазах Теппи, но сомневался директор ЦРУ не в этичности идеи Кеннеди, а в возможности ее осуществления. «Мы говорим не об убийстве», — нетерпеливо бросил Кеннеди. «Я не так глуп или аморален. Если б я хотел убить Джабрила, то обратился бы к Кристиану». Теппи ждал, и Кеннеди понял, что должен произнести роковые слова. «Клянусь, что я прошу об этом для блага страны. Останется Джабрил в тюрьме или выйдет на свободу, он больше не должен угрожать Америке. По словам доктора Энакони, даже в его новом методе существует вероятность побочных эффектов, которые могут привести к полной потере памяти. А человек без памяти, без веры и убеждений не опасен и может мирно дожить до конца своих дней». Кеннеди без труда расшифровал взгляд Теппи, взгляд хищника, который вдруг обнаружил, что есть и другие хищники, ничуть не уступающие ему в жестокости. «Можешь ты собрать команду, которая все это проделает?» — спросил Кеннеди. «Смогу, если объясню им ситуацию», — ответил Теппи. «Они поймут, что эта мера необходима для обеспечения безопасности страны». Поздней ночью Теодор Теппи привел Джабрила в личные апартаменты Кеннеди. Вновь встреча не заняла много времени, разговор шел только по делу. «Америке очень важно знать о вашем участии в заговоре, результатом которого стал атомный взрыв. Люди устали бояться. А вам важно очистить себя от этих обвинений. Да, вас будут судить за другие преступления и, скорее всего, приговорят к пожизненному заключению. Но я обещаю, что у вас будет возможность контактировать с вашими друзьями. Предположим, им удастся захватить важных заложников и потребовать вашего освобождения. Думаю, я смогу согласиться с таким требованием, но при одном условии. Если будет доказана ваша полная непричастность к атомному взрыву». «Я вижу, у вас есть какие-то сомнения». Джабрил пожал плечами. «Я нахожу ваше предложение очень уж великодушным». Кеннеди собрал волю в кулак. Он вспомнил, как Джабрил обхаживал его дочь Терезу, прежде чем приставить пистолет к ее шее. С Джабрилом личное обаяние сработать не могло. Он мог убедить террориста, лишь доказав тому, что руководствуется исключительно высшими побуждениями. «Я делаю это для того, чтобы изгнать страх из душ моих соотечественников. Это моя главная забота. Будь моя воля, я бы сгноил вас в тюрьме. Поэтому мое предложение противоречит чувству долга. Тогда зачем прилагать столько усилий, чтобы убедить меня? Я отношусь к своим обязанностям не как к пустой формальности». Кеннеди уже видел, что Джабрил начинает ему верить. Верить, что перед ним человек, уважающий моральные принципы и в своих действиях не выходящий за их рамки. Вновь он вызвал в памяти образ Терезы, которая тоже поверила в доброту Джабрила. «Вы пришли в ярость, когда вас обвинили в том, что атомную бомбу взорвали ваши люди. Вам предоставляется шанс снять это обвинение с себя и своих товарищей. Почему же им не воспользоваться? Или вы боитесь, что не пройдете проверку? Вероятность этого остается, но... Я этому не верю». Джабрил встретился с Кеннеди взглядом. «А я не верю, что человек, которому я причинил столько горя, как вам, может меня простить». Он замолчал. На лице отразились сомнения, но обмана он не чувствовал. Предложение Кеннеди соответствовало духу Америки ради политической цели жертвовать всем. Он ничего не знал о том, что произошло в течение последних 6 месяцев. Его держали в строгой изоляции. Кеннеди продолжал нажимать. «Проверка на детекторе лжи – ваш единственный шанс обрести свободу. Если, конечно, вы пройдете тест». Кеннеди вздохнул. «Я, естественно, вас не прощаю. Но я понимаю, что вами двигало. Я понимаю, что вам казалось, будто этим... Вы помогаете своему миру. А сейчас я думаю, что помогаю своему. Делаю то, что в моих силах. Мы разные люди. Я не могу делать то, что делаете вы. А вы, только не сочтите мои слова за оскорбление, не можете сделать то, что делаю сейчас я. Помогаю вам обрести свободу». И не без печали он понял, что убедил Джабрила. Он продолжал говорить, призвав на помощь остроумие и обаяние, но понимал, что все это уже лишнее. Он знал, что добился успеха, увидев на лице Джабрила улыбку жалости и презрения. Он знал, что завоевал доверие Джабрила. 4 дня спустя, когда Джабрила после проведения ПТ-сканирования уже вернули в ФБРовскую больницу, его навестили 2 гостей. Фрэнсис Кеннеди и Теодор Теппи. Джабрил сидел без смирительного комбинезона, наручников, ножных кандалов. Выражение его лица изменилось. Оно лучилось умиротворенностью. В глазах читались меланхолия и добродушие. Говорил он мало, но внимательно смотрел на Кеннеди и Теппи, словно пытался найти какую-то отгадку. Жизнь полностью его устраивала. Он знал, кто он такой, а душа его светилась такой чистотой, что Кеннеди постарался уйти как можно скорее. С Кристианом Кли решение далось Кеннеди еще более болезненно. Для Кристиана оно стало сюрпризом. Кеннеди пригласил его в желтую комнату для личной встречи. Вновь Кеннеди обошелся без прелюдии. «Кристиан, ни с кем меня не связывают столь близкие отношения. Я думаю, мы знаем друг друга лучше, чем кто-либо еще знает нас. Поэтому ты поймешь, что я должен попросить у тебя заявление об отставке с открытой датой, которое я подпишу после инаугурации, когда сочту нужным». Кли посмотрел на это открытое лицо, улыбнулся. Он не мог поверить, что Кеннеди увольняет его без всякого объяснения. «Я знаю, что иногда мне приходилось срезать углы, но цель у меня была одна уберечь тебя от беды. Ты позволил атомной бомбе взорваться. Ты мог предотвратить взрыв. Кристиан Кли хладнокровно оценил ситуацию. Нет. Прежней любви к Кеннеди он уже испытывать не будет. Он не верил в собственное человеколюбие, в правильность принятых им решений. И внезапно понял, что одному ему такую ношу не потянуть, что Фрэнсис Кеннеди должен делить с ним ответственность за содеянное. Хотя бы наедине с ним. И Кли заглянул в светло-синие глаза, которые так хорошо знал, в надежде найти в них милосердие. «Фрэнсис, ты хотел, чтобы я это сделал. Мы оба знали, что только этот взрыв мог тебя спасти, и я знал, что ты не можешь принять такого решения. Оно бы уничтожило тебя. Ты был тогда очень слаб, Фрэнсис. Не осуждай меня. Не выноси мне приговор. Они бы лишили тебя власти, и ты бы этого не пережил. Ты был на грани отчаяния, но видел это только я. Из-за них твоя дочь осталась бы неотомщенной. Они бы отпустили Джабрила, покрыли позором Америку». Кли замолчал, в изумлении уставившись на бесстрастное лицо Кеннеди. «Так ты думаешь, что я жаждал мщения? Ты хотел отомстить не Джабрилу, — ответил Кли, — возможно, судьбе. Ты останешься на своих постах до инаугурации, ты это заслужил. Но ты в опасности, ты мишень. Мне нужно, чтобы ты исчез, чтобы развязать себе руки». Он помолчал. «Ты ошибался, Кристиан, я от тебя этого не хотел. Ты ошибался, думая, что я руководствовался местью». Кристиан Кли почувствовал, как зашатался его мир. «Фрэнсис, я тебя знаю, я понимаю тебя, как никто. Мы всегда были как братья, я всегда чувствовал, что мы братья. Я спас тебя, как должен был спасти брат. Я принял решение, я взял на себя вину. Пусть мир осудит меня, но не ты». Он запнулся. «Я нужен тебе, Фрэнсис. И теперь больше, чем раньше, учитывая выбранный тобой курс. Позволь мне остаться». Фрэнсис Кеннеди вздохнул. «Я не ставлю под вопрос твою верность, Кристиан. Но после инаугурации тебе придется уйти. Мы больше не будем это обсуждать. Я сделал это, чтобы спасти тебя. И ты спас», — ответил Кеннеди. Кристиану вспомнился тот день в начале декабря, 4 годами раньше, когда Фрэнсис Кеннеди, только что избранный президентом Соединенных Штатов, ждал его около монастыря в Вермонте. Кеннеди исчез на неделю. Газеты и его политические оппоненты выдвигали всякие версии. Он лечится у психиатра, у него нервный срыв, тайный роман. Но только 2 человека, аббат монастыря и Кристиан Кли, знали правду. Фрэнсис Кеннеди отрезал себя от мирской жизни, чтобы в тишине и уединении монастыря по-настоящему оплакать безвременно ушедшую жену. Через неделю после победы на выборах Кристиан отвез Кеннеди в католический монастырь, расположенный неподалеку от Уайт-Ривер-Джанкшн в Вермонте. Их встретил аббат. В монастыре только он знал, какой к ним прибыл гость. Монахи не читали газет, не смотрели телевизор, не слушали радио, даже не бывали в городе. Общались они только с Богом и землей, которая их кормила. Все они дали обет молчания и нарушали его лишь во время молитвы, да от боли, вызванной болезнью или бытовой травмой. Только в келье аббата стоял телевизор. Информационные программы изо дня в день забавляли его. Особенно завораживало его постоянство ведущих в вечерних выпусках новостей. Иной раз и он, подтрунивая над собой, видел себя одним из ведущих передачи, главный герой которой – Господь Бог, и тут же напоминал себе о необходимости смирять гордыню. Когда автомобиль подъехал к монастырю, аббат уже стоял у ворот в сопровождении двух монахов в заштопанных коричневых рясах и сандалиях на босу ногу. Кристиан вытащил из багажника чемодан Кеннеди, увидел, как аббат пожал руку избраннику народа. Аббат скорее напоминал хозяина гостиницы, а не слугу Господа. Он радостно улыбался, а когда ему представили Кристиана, спросил: «Почему бы вам не остаться? Неделя молчания вам не повредит. Я часто видел вас по телевизору. Вы, должно быть, устали от разговоров». Кристиан благодарно улыбнулся, но промолчал. Повернулся к Кеннеди, пожал на прощание руку. Лицо не выражало никаких чувств. Рукопожатие вышло вялым. Он не напоминал человека, скорбящего по своей жене. Скорее выглядел как пациент, приехавший в больницу на плановую, не слишком сложную операцию. «Будем надеяться, что нам удастся сохранить твое здешнее пребывание в тайне», — сказал Кристиан. «Такое увлечение религией людям не нравится. Они даже могут подумать, что ты свихнулся». Губы Фрэнсиса Кеннеди чуть изогнулись в подобии улыбки. «Они ничего не узнают. В этом я могу на тебя положиться. Заберешь меня через неделю. Этого времени мне должно хватить». Кристиан задался вопросом: «А что может случиться с Фрэнсисом за эти дни?» На глаза навернулись слезы. Он сжал плечи Кеннеди. «Ты хочешь, чтобы я остался?» Кеннеди покачал головой и вошел в ворота монастыря. В тот день Кристиан решил, что все будет хорошо. Следующий после Рождества день выдался светлым, солнечным и морозным. Ледяная броня словно сковала землю, а над ней синим зеркалом висело небо. Фрэнсис стоял у ворот один, без чемодана, вскинув руки над головой, всматриваясь ввысь. Казалось, он наслаждался вновь обретенной свободой. Когда Кристиан вылез из кабины, Кеннеди быстро обнял его, радостно вскрикнул. За 7 дней, проведенных в монастыре, он словно помолодел на 7 лет. Ослепительно улыбнулся Кристиану. Той самой улыбкой, которая завораживала миллионы людей. Улыбкой, которая убеждала мир, что счастье может победить, что сущность человека – добро, что можно построить мир, где всем будет хорошо. От этой улыбки на душе Кристиана сразу стало легко. Он понял, что за Фрэнсиса можно не беспокоиться. Он будет силен, как прежде. Надежда мира, опора всей страны и каждого из ее граждан. И впереди их ждут великие дела. А потом, все с той же улыбкой, Кеннеди взял Кристиана за руку, заглянул ему в глаза и, как бы между прочим, словно делясь пустяковой новостью, сказал: «Бог не помог». И вот тут, в это холодное зимнее утро, Кристиан наконец-то осознал, что в Кеннеди что-то сломалось. И уже никогда он не будет таким, как прежде, потому что в нем появилась малая талика фальши, чего раньше не было. Кристиан видел, что сам Кеннеди этого не знает, и никто другой этого не заметит. А он, Кристиан, узнал об этом только потому, что оказался в это утро у ворот монастыря. Увидел ослепительную улыбку и услышал насмешливые слова: «Бог не помог». «Ничего удивительного, ты дал ему только 7 дней», — ответил Кристиан. И они сели в автомобиль. День удался. Кеннеди искрился остроумием, его распирала энергия. Он рассуждал о грядущих планах, о том, что ему удастся сделать в ближайшие 4 года. Казалось, он примирился со своим горем, вновь накопил необходимую жизненную силу и почти убедил в этом Кристиана. Кристиан Кли начал готовиться к уходу с государственной службы. Прежде всего, предстояло уничтожить все следы нарушения законов, на которые приходилось идти ради обеспечения надежной защиты президента, а также всю информацию, связанную с незаконной слежкой за членами Сократовского клуба. Сидя за массивным столом в кабинете генерального прокурора, Кли с помощью персонального компьютера вычищал ненужные файлы. Наконец, дело дошло до файла Дэвида Джетни. «Я не ошибся с этим парнем», — подумал Кли. «Этот парень еще может стать Джокером». Он смотрел на смуглое, симпатичное лицо. В сверкании глаз угадывалась психическая неуравновешенность. И, по последним сведениям, он держал путь в Вашингтон. Этот парень мог причинить неприятности. И тут же он вспомнил предсказание Оракула. Когда человек стремится к абсолютной власти, он обычно избавляется от ближайших помощников, тех, кто знает его секреты. Он любил Фрэнсиса за его достоинство. Задолго до того, как появились эти самые секреты. Долго думал об этом. И сделал выбор. Пусть решает судьба. Если что-то и случится, его, Кристиана Кли, в этом уже не обвинят. Он нажал клавишу «Delete», и Дэвид Джетни исчез из файлов всех федеральных правоохранительных ведомств.